Глава 19. Обитаемый сектор Содружества, протекторат директората Ашир, пограничная система Фиджин. «Запрос связи с боевой станцией Великий Урш-3», — доложил управляющий Скин, как только Куош вышел из прыжка в системе Фиджин. «Фиксирую множественное облучение корпуса модулями наведения». Икбал бросил взгляд на главу корпорации, получил утвердительный кивок и разрешил Скину открыть канал связи. «Цель визита в систему», — вместо приветствия поинтересовался пожилой аширец с личным идентификатором военного флота директората Ашир. «Транзит в систему Гермунд», — сухо бросил Гуран и недобро уставился на собеседника. «Система Гермунд подверглась нападению Роя. Связь с диспетчерскими службами отсутствует. Настоятельно рекомендую отказаться от своих планов», — с еле заметной угрозой в голосе заявил пожилой военный. «Никто не вправе запрещать мне эвакуацию имущества моей корпорации». С этими словами Гуран отправил собеседнику инфопакет, подтверждающий право собственности на верфь в системе Гермунд. Изучив содержимое инфопакета, аширец сбавил обороты, обозначил разрешенный парковочный сектор и, не прощаясь, закрыл канал связи. «Какого хрена эта отрыжка Харша указывает мне, что делать?» Никому не обращаясь, с раздражением в голосе поинтересовался Гуран. «Я гражданин Республики Хагдан, имею право свободного перемещения по обитаемому сектору Содружества». «Он, видимо, принял тебя за скавенджера», — пояснил Икбал, попутно отдавая команду Искину следовать в отведенный для парковки сектор. «Сейчас это братья так и вьется в пограничных мирах, атакованных Роем». Увидев непонимание на лице главы корпорации, капитан малого крейсера пояснил. «Обычно скавенджеры сбиваются в стаи, скапливаются в пограничных мирах и ждут удобного случая для посещения системы, где вовсю кипит сражение с нелюдями». Тактика Роя повторяется от раза к разу. Следуя к своей основной цели, жуки, походя, сносят пустотную инфраструктуру, вставшие у них на пути корабли лишают хода или уничтожают, если их команда оказывает серьезное сопротивление. «Не вижу связи между скавенджерами и Роем», — еще с большим раздражением заметил Гуран, не понимая, куда клонит собеседник. Икбал снисходительно улыбнулся, чем взбесил главу корпорации окончательно, затем нравоучительным тоном продолжил. «Пока астероиды Роя заняты главными целями, скавенджеры на быстроходных крейсерах прыгают в систему и потрошат разгромленные торговые терминалы. Те, что поблагороднее, за немалую цену продают место на своем корабле беженцам. Зная, какая участь их ждет, выжившие отдают мародерам все, что имеют, лишь бы поскорее убраться из смертельно опасного места». «Таких отморозков надо истреблять без суда и следствия», — процедил сквозь зубы Гуран, найдя, наконец, выход для своего недовольства. «Странно, что местные вояки их не трогают». «Высший командный состав имеет долю, поэтому закрывает глаза на такого рода бизнес», — пояснил Икбал, продолжая снисходительно улыбаться. «К тому же они не нарушают законов Содружества и даже наоборот спасают тех, кого местная власть бросила на произвол судьбы. То, что попутно происходит разграбление чужого имущества, мало кого волнует, война все списывает». Гуран поумерил свой пыл, изучающе посмотрел на Икбала и неожиданно озадачил его вопросом. «А ты бы занялся чем-то подобным?» «Предложи нам такое в той ситуации, что мы оказались с Халисом, даже раздумывать бы не стал». Услышав ответ, Гуран хотел было обрушиться на капитана крейсера с осуждающей тирадой, но вовремя остановился. «Да кто я такой, чтобы осуждать этого человека?» — мысленно задал себе вопрос Гуран. «Икбал — порождение своего мира, в котором прибыль ставится во главе всего. С каждым днем ты сам все глубже и глубже врастаешь в окружающую действительность, становясь ее неотъемлемой частью, живущей по писанным и неписанным законам. Недалек тот день, когда и сам в определенной ситуации станешь обирать до нитки бедолаг, попавший в трудную ситуацию и потрошить еще не остывшие от плазмы развалины торговых терминалов и гражданских станций». Эти далеко не радужные мысли ввергли главу корпорации в уныние и вызвали осознание того, что он деградирует как личность. Тут же вспомнился теракт в системе Жодерс, унесший жизни тысячи невинных людей и нелюдей. Осознание причастности к масштабному злодеянию заставило сердце сжаться, горло тут же сдавил спазм, вызвав непреодолимое желание немедленно разрыдаться. От окончательного психологического саморазрушения главу корпорации спас браслет. Конфискованный у Варина артефакт в мгновение ока нагрелся, вызвал чудовищную волну боли, которая вмиг очистила сознание и заставила стряхнуть с себя остатки рефлексии. Боль не отпускала. Гуран зашипел, словно змея, и непроизвольно схватился за запястье, на котором поблескивал браслет. Артефакт на ощупь оказался холодным куском металла, а сознание этого факта вызвало у его владельца недоумение и испуг. «Чертовщина какая-то», — пробормотал себе под нос глава корпорации на русском языке. Вот только магических фокусов мне сейчас не хватало. В системе Гермунд гибнут люди, мои люди, они мой главный ресурс, так что подбери слюни, ничтожество, и займись их спасением. Эта мысль позволила Гурану окончательно взять себя в руки и сосредоточить свое внимание на Игбале. Рефлексии Гурана явно не остались без внимания капитана малого крейсера. Это обстоятельство окончательно расслабило наглеца, позволив ему издевательски скалиться и снисходительно смотреть на своего работодателя. В глазах Игбала Гуран окончательно превратился в рядового барыгу, терзаемого непонятными муками совести. Поймав на себе взгляд капитана крейсера, глава корпорации молча встал, на секунду задумался, а затем стремительно преодолел до своего подчиненного расстояние и одним стремительным ударом пригвоздил его возникшим в руке копьем Илгуса к креслу. Удар был такой силы, что холодное оружие прошло сквозь скаф и грудь несчастного, заставив того в растерянности схватиться за руку, нанесшую тяжелое ранение. Хозяин этой руки медленно приблизил свое лицо к искаженной болью и страхом физиономии Игбала и с вызывающим ужас ледяным спокойствием произнес: «Я принадлежу к касте Лаух и не намерен терпеть неуважение от такого ничтожества, как ты. Кодекс требует забрать твою жизнь немедленно». Черты лица Гурана еле заметно поплыли, принимая хищные формы. Одновременно с этим глава корпорации подвигал артефакты страны в сторону, вызвав у своей жертвы приступ невыносимой боли. Изо рта Игбала выплеснулась кровь, а из уст сорвался сдавленный стон. «Пощади!» Гуран в ответ еле слышно рыкнул, борясь с желанием вгрызться в глотку невольному свидетелю его позорной слабости. Стать каннибалом Гурану помешал смутно знакомый голос, повторивший просьбу Игбала. Его обладателем являлся Ирфан, тихо сидевший все это время в кресле навигатора. Глава корпорации ожег его гневным взглядом и демонстративно вызвал у Игбала очередной приступ боли, пошевелив холодным оружием в обильно кровоточащей ране. Ирфан побледнел и впал в ступор от обуявшего его страха. Вдоволь насладившись произведенным эффектом, мучитель резким движением вынул из тела своей жертвы артефакт и не спеша вернулся в кресло капитана. Игбал подвигал из стороны в сторону выпученными от боли глазами, громко застонал и потерял сознание. Гуран с безумной улыбкой на устах полюбовался на вновь охвативший его запястье браслет, а затем обратился к лидеру пилотов-дезертиров. «Ты за него сказал слово, тебе распоряжаться его судьбой. Еще раз проявит ко мне неуважение, убью обоих». Ирфан вышел из ступора, согласно кивнул, затем неуклюже взвалив своего крестника на плечо, направился в сторону расположенного по соседству с рубкой складского помещения. Перед самым вылетом из добывающей системы Гурус установил там медкапсулу, превратив его в полевой медотсек. Проводив взглядом Ирфана, глава корпорации откинулся на спинку кресла и прислушался к себе. В душе не осталось неприятного осадка от угрызений совести, а проделанная им экзекуция над Игбалом не только не вызвала раскаяния, а напротив, непонятным образом примирилась с самим собой, доставив смутное ощущение удовольствия. «Не знаю, почему этот проклятый артефакт выбрал именно меня, но то, что от него есть несомненная польза, я больше не сомневаюсь. Даже секира так не прочищает мозги, как эта подделка древних». Придя к таким выводам, глава корпорации сосредоточился на выполнении основной задачи – покупке корабля, подходящего для эвакуации из системы Гермунд, корпоративного имущества и работающих на верфи людей. «Запрос связи с боевой станцией «Великий Урш-1», — сообщил управляющий эскин малого крейсера, обращаясь к Гурану. На время отсутствия Игбала функции капитана взял на себя глава корпорации. «Я пользуюсь популярностью у вояк директората», — пробурчал себе под нос Гуран и распорядился открыть канал связи. Через пару мгновений напротив новоявленного капитана развернулась объемная голограмма представительного мужчины средних лет. Судя по личному идентификатору, Аширец принадлежал к среднему командному звену вооруженных сил директората Ашир и носил имя Тузар. «Мне доложили, что ты собираешься в систему Гермунд», — сразу перешел к делу аширский военный, не обращая внимания на постную физиономию Гурана. Глава корпорации не спешил с ответом, он с интересом изучал собеседника. Мужественное волевое лицо, умные глаза и голос уверенного в себе человека. Все это располагало и невольно вызывало симпатию. Затянувшуюся паузу прервал Тузар. «Судя по запросам, ты ищешь грузовик большого класса». Глава корпорации не удивился осведомленности собеседника. Военным не составляло труда отследить все, что угодно в зоне их ответственности. «В системе Гермунд находится моя корпоративная верфь. Я намерен вывести оттуда ценное имущество и сотрудников корпорации». Слова главы корпорации вызвали у Тузара невольный вздох облегчения. Ашерец явно что-то недоговаривал, это обстоятельство начинало Гурана ощутимо напрягать. От граждан директората можно было ожидать любой подлянки. «Какое тебе дело до меня и моих планов?» – решил прояснить ситуацию глава корпорации. «Любые попытки вымогательства ни к чему хорошему не приведут. Влияния моей семьи будет достаточно, чтобы поумерить пыл твоего руководства». Гуран был прав на все 100, а его собеседник понимал это как никто другой. В военном отношении директорат оказался не готов к вторжению такого противника, как Рой, и мог рассчитывать исключительно на защиту союзников. Республика Хагдан одна из первых выделила флот для обороны систем директората Ашир. Ссориться с представителем одной из влиятельных семей республики, в руках которых находилась политическая, экономическая и военная власть, не было никакого резона. От слов собеседника аширского вояку аж перекосило. Упоминание о руководстве, судя по всему, не вызвало у него положительных эмоций. «В системе Гермунд находятся моя семья и близкие родственники», — с неподдельной тревогой в голосе сообщил Тузар. «Связь с ними потеряна. Планета Дирия, самая первая, подверглась удару жуков. На этой планете моя семья владеет несколькими подводными фермами по выращиванию местной живности. Благодаря этому обстоятельству существует большая вероятность, что они выжили. По крайней мере, хотя бы кто-то из них». «Корпоративная верфь расположена в астероидном поясе, почти на самом краю системы», заявил глава корпорации, сообразив, о чем его собирается попросить собеседник. «Тебе проще заплатить скванжерам, и они с радостью вывезут твою семью. У меня же на это не будет ни времени, ни ресурсов». «Этот помет Харшел жив и труслив», — Тузар аж подбросил от упоминания о местных мародерах. «Доверить им может только безумец». «Чем же я заслужил твое доверие?» — Гуран сдернул брови, выражая искреннее удивление. «Ты лаух, и этим все сказано», — сказал, словно отрезал Тузар. Слова аширского вояки польстили главе корпорации. Однако проявлять безрассудство и ради бравады рисковать жизнью у Гурана не было никакого желания. «Что насчет корабля?» — поинтересовался Гуран, взвесив все «за» и «против». Тузар не ожидал такого резкого перехода и слегка замялся. Гуран расценил эту заминку по-своему и с явной угрозой в голосе заявил. «Если пойму, что ты пытаешься меня обмануть, вызову тебя на дуэль и убью». Судя по выражению лица Тузара, угрозы собеседнику он воспринял всерьез. О щепетильности напыщенной хагданской знати в содружестве ходили легенды, так что игнорировать угрозы такого рода мало кто решался. Руководство же, скорее всего, пожертвует строптивым офицером, нежели пойдет на конфликт с заносчивым вельможей. Дабы развеять все сомнения Гурана в его лояльности, Тузар решил озвучить кое-какие подробности. За пару суток до вторжения в систему Гермунд мое подразделение в буферной зоне атаковало контрабандистов. Корабль удалось захватить и буксиром перебросить в эту пограничную систему. Груз прибрало к рукам начальства, а корабль в силу ряда причин их не заинтересовал. После этих слов нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета от аширца. Развернув полученные данные, глава корпорации увидел объемное изображение, изрядно побитого жизнью грузовика второго поколения проекта «Арк». Похожее на коромысло судно принадлежало к кораблям большого класса, спроектированного инженерами конфедерации «Делос». Благодаря простоте конструкции, хотя и устаревшей, но достаточно мощным двигателем, дающим хороший импульс, данный проект до сих пор активно эксплуатировался на просторах Содружества. «И сколько ты хочешь за этот устаревший хлам?» — нелишенным сарказма голосом поинтересовался глава корпорации. Судя по данным диагностики, которые прилагались к изображению, носовая часть корабля была полностью разрушена. Уничтожена рубка и реакторная, только чудом уцелел прыжковый двигатель и несущие элементы корпуса. «Сотни миллионов кредитов вполне хватит, чтобы одарить всех заинтересованных лиц, от которых зависит результат предстоящей сделки», — заявил Тузар с надеждой, глядя на Гурана. «Благодаря значительному наплыву беженцев из системы Гермунд цены на корабли значительно подскочили, так что заявленная цена вполне адекватна». За последние несколько часов глава корпорации изучил сотни предложений по продаже кораблей большого класса. Найти хоть что-то близкое к заявленной аширцам цене ему так и не удалось. Цены на корабли, близкие по своим характеристикам к Арку, начиная с второго поколения, имеющие прыжковый двигатель и способность хоть как-то передвигаться, начинались от 150 миллионов кредитов. За эти деньги покупатель получал аширскую поделку с убитыми основными двигателями, половиной вышедших из строя основных систем корабля и скромным полезным грузовым объемом. То, что предлагал Тузар, являлось идеальным вариантом для решения предстоящих задач, и Гуран это прекрасно понимал. Имея ремонтные мощности, ему совершенно не составляло труда оборудовать любое помещение под временную рубку, протянув туда управляющие и питающие энерговоды. Такое помещение, когда-то являющееся вспомогательным складом, присутствовало на объемной схеме корабля. Гуран его отметил почти сразу, гоняя в голове возможные варианты восстановления потрепанного в бою гиганта. 70 миллионов кредитов и расходные материалы за счет продавца, попытался торговаться Гуран. К тому же не мешает оснастить это старое корыто хоть каким-то вооружением. Полсотни скорострелок СВ-8 с тройным боезапасом по сходной цене меня бы очень порадовали. Цена неизменна, категорично заявил Тузар. С вооружением помогу, однако присутствие на твоем крейсере дезертира, умыкнувшего у военного флота директората Ашир эсминец, не располагает к равнозначному партнерству. Глава корпорации понял намек и, помянув про себя недобрым словом Чаншена, скрипя сердцем, согласился на сделку. Такого рода траты пробили значительную дыру в бюджете корпорации, однако обойтись малой кровью, к великому сожалению, не было никакой возможности. В довесок к транспорту большого класса Тузар выделил полсотни бывших в употреблении скорострелок СВ-8 и тройной боекомплект к ним. Досталось это вооружение за полцены, что по нынешним меркам означало практически даром. Помимо всего прочего, Гурану удалось выторговать десяток устаревших тяжелых торпед аширского производства. Эти огромные чушки третьего поколения не отличались сообразительностью, но зато имели впечатляющую разрушительную силу. По большому счету, область их применения выглядела туманно, и куплены они были скорее от жадности, чем для какой-то конкретной задачи. Глава корпорации не смог устоять, когда увидел в перечне предлагаемого устаревшего вооружения торпедные модули с таким повышенным могуществом за совсем бросовую цену. «Ирфан, арендуй челнок и отправляйся на торговый терминал «Гусир-2», — распорядился Гуран, когда обе договаривающиеся стороны скрепили личным идентификатором контракты, вполне довольны друг другом, занялись каждый своим делом. «Тузар порекомендовал мне торговца, занимающегося скупкой списанного армейского имущества. Меня интересует эсминец в инженерном исполнении, способный передвигаться и позволяющий хотя бы наполовину использовать его ремонтно-технические возможности». Командир пилотов-дезертиров согласно кивнул, выбрался из кресла и направился на выход из рубки. «Как там Икбал поживает?» — как бы, между прочим, поинтересовался глава корпорации. «Из медкапсулы он вылез 3 часа назад. Не пора ли ему заняться своими непосредственными обязанностями?» «Я ему передам твои слова». На ходу бросил Ирфан и покинул командный центр малого крейсера. Следующие пару часов глава корпорации пытался решить ряд технических задач по организации центра управления полуразрушенным гигантом. Переоснастить облюбованное складское помещение в рубку труда не составляло, сложнее было ее защитить от возможных атак москитного флота нелюдей. Арк являлся гражданским кораблем и не имел бронирования. Переборки пробивались ручным вооружением, что уж говорить о пульсарах и кинетических орудиях среднего и большого калибра. Решая насущные проблемы, Гуран не забывал отслеживать на местных торговых площадках интересующие его лоты. На данный момент им были зарезервированы 1,5 десятка громоздких реакторов аширского производства. Подобные модули Гуран использовал на производстве в своей штаб-квартире. Стоили они недорого, легко объединялись между собой в энергокластеры, вырабатывая при этом очень приличную суммарную мощность. Помимо всего прочего, начинка силового агрегата располагалась в бронекапсуле, что обеспечило какую-никакую, но все же защиту. Основным недостатком этой модели являлись габаритные размеры, что в данном случае не имело никакого значения. Гуран решил поместить реакторы в малый карго-бункер, засыпав их дешевой рудой. В результате защищенность силовых модулей возрастала на порядок, к тому же батарейку можно было сбросить в любой момент, если в том возникнет крайняя необходимость. «Запрос связи с контейнеровозом Нгуву», — доложил управляющий эскин малого крейсера. «Какие будут распоряжения?» «Никак Гурус пожаловал в систему», — предположил про себя глава корпорации, открыл канал связи. Его предположения оправдались. На развернувшемся голоэкране возникла осунувшаяся физиономия пожилого инженера. «Где базируемся?» — вместо приветствия поинтересовался Гурус. «Я тоже рад тебя видеть, дружище», — не без язвительности в голосе ответил глава корпорации и сбросил собеседнику координаты парковки искалеченного грузовика большого класса. «Этот сектор закрыт для гражданских кораблей», — констатировал очевидный факт Гурус и в недоумении уставился на своего работодателя. «Найми буксир и тащи наше барахло в парковочный сектор 7/U13. Я купил корабль, и нам предстоит многое сделать, чтобы это побитое жизнью корыто отвечало поставленным задачам». Гурус встрепенулся, и его физиономия расплылась в довольной улыбке. «Честно говоря, слабо верил, что тебе удастся так быстро обзавестись новым кораблем. Весь новостной инфолист кишит и сообщениями с приграничных систем вблизи системы Гермунд. Огромный наплыв беженцев, нереально подскочившие цены на корабли с прыжковым двигателем, бесчинство военных директората и так далее и тому подобное. Гуран саркастически хмыкнул в ответ и сменил тему разговора. «Как дела у нашего калеки?» «Он сбежал, как только твой крейсер ушел в прыжок. Этот ловкий парень сумел обставить не только местных вояк, но и представителей империи Антран. Кто бы сомневался, этот пройдоха не зря в свое время считался непревзойденным специалистом по всякого рода темным делишкам». Увидев заинтересованность на лице собеседника, Гуран сообразил, что сболтнул лишнего, и вновь сменил тему разговора. «Все работы на арке должны быть завершены за сутки. Твоя задача — превратить это корыто в рейдер, способный выдержать после прыжка хотя бы одну волну истребителей жуков и доковылять до нашей корпоративной верфи. Пускай в дело все, что снял с перерождения. Я сильно выбился из бюджета, так что докупать что-то особого желания не имею, разве что возникнет крайняя необходимость». Гурус, понимающе кивнул и, попрощавшись, закрыл канал связи. Через пару часов побитый жизнью буксир сбросил неподалеку от покалеченного грузовика большого класса с идентификатором АРК целую гроздь контейнеров. Не успел космический муравей, сделав свою работу, ретироваться, как вокруг калеки закипела работа. Взятые Гураном в аренду пары эсминцев «Хамнук» в инженерной комплектации под управлением Гуруса и Шади споро вскрывали бока израненного гиганта, готовя посадочные места для скорострелок СВ-8. Два десятка конструкционных дроидов под управлением Гурана укрывали кормовую часть корабля бывшими в употреблении сегментами брони. Предприимчивые аширские вояки сняли их со списанного крейсера, превращенного в пустотную боевую платформу, и по дешевке загнали главе корпорации. Наблюдая картину неприкрытого ничем разграбления военного имущества, Гуран еще раз утвердился в том, что директорат Ашир в лучшем случае обречен на протекторат более сильного государства Содружества, а в худшем просто прекратит свое существование, развалившись на множество частных корпораций с независимыми системами. Гуран на минуту отвлекся от своих мыслей, ставя очередную задачу конструкционным дроидам. Здоровенные крабы с невероятным проворством распотрошили очередной контейнер с сегментами брони и с неисчерпаемым энтузиазмом принялись их укладывать на заранее подготовленные места. Для энергетического оружия жуков толстенные сегменты брони без противолазерного покрытия являлись слабым препятствием, однако Гуран посчитал, что лишней такая защита точно не будет. Помимо бронирования было решено откачать из всех помещений кормовой части корабля атмосферу и распылить контрмеры для уменьшения воздействия энергетических импульсов. Мои попытки повысить живучесть, конечно, лишними не будут, но главные задачи они все же не решают. Гуран откинулся на спинку капитанского кресла и на некоторое время впал в задумчивость. Уже более 2 часов длилось совещание в обустроенной рубке арка, и все это время пожилой инженер и его молодой помощник старались понять, зачем глава корпорации попусту тратит их и свое время. Основной объем запланированных работ был завершен. Оставались незначительные моменты, которые можно было решить за время разгона и прыжка. Однако глава корпорации медлил с приказом о начале разгона. Гуран назвал собрание мозговым штурмом, но по большей части разглагольствовал сам, переливая из пустого в порожнее и ходя вокруг да около. Подчиненным и в голову не могло прийти, что их лидер банально трусил и тянул время. Прыжок в систему Гермунд на этой развалюхе виделся ему гарантированной дорогой в один конец. Несмотря на все приложенные усилия, у Гурана все больше крепли сомнения, что Арк выйдет из прыжка там, где надо, и сумеет благополучно добраться до места назначения. Внутреннее чутье буквально кричало, что проказница судьба обязательно выкинет фортель и закинет их корабль в самую гущу событий. Умирать глава корпорации точно не собирался, особенно такой изуверской смертью, какую ему могли обеспечить жуки. К тому же обостренное чувство ответственности за своих людей заставляло еще больше напрягать и так разогнанный нейросетью мозг для поиска выхода из патовой ситуации. Идти на попятную не позволяли амбиции лидера, но и нырять в омут с головой не позволял элементарный здравый смысл. После 2 часов штурма собственного мозга и созерцания скучающих физиономий членов инженерной группы, Гурану все же удалось найти да нельзя авантюрное, но все же решение. Сбросив с себя напускную задумчивость, глава корпорации обвел присутствующих хмурым взглядом и заявил: «После выхода из прыжка ориентируем арк в сторону корпоративной верфи и начинаем разгон». Оба инженера в недоумении уставились на своего работодателя. Поняв, что озвучил банальность, Гуран грубо выругался и пояснил: «Жуки в любом случае лишат нас хода, так что не надо питать напрасных иллюзий». Шади хотел что-то возразить, но пожилой инженер отвесил ему затрещину, и молодой человек осекся на полуслове. Броня, контрмеры и башни ПКО лишь на короткое время отсрочат очевидное. Глава корпорации развернул объемную схему системы Гермунд и наложил на нее последние данные, полученные от военных директората. Шади охнул, а Гурус не сдержал ругательств. Схема пестрела многочисленными очагами красного цвета. Основная часть отметок концентрировалась в центре системы, но и на ее периферии красных пятен разного размера хватало с избытком. Жуки пытались охватить как можно больше мест сосредоточения пустотной инфраструктуры и тем самым обеспечить себе знатные трофеи в виде сырья, пищи и биоматериала. «Это форменное самоубийство», — резюмировал Гурус, продолжая пялиться на схему. «Даже при самом оптимистичном прогнозе выхода из прыжка шансы добраться до корпоративной верфи ничтожно малы». «Тут ты прав», — Гуран скрестил руки на груди и сделал многозначительную паузу. Шадеш привстал в кресле и с тревогой переводил взгляд со своего наставника на Гуран и обратно. Молодой инженер был очень близок к панике, и умирать в тот момент, когда жизнь наладилась, а мечты стремительно сбывались, ему очень не хотелось. «Может, усилить корабль авиагруппы?» — выступил с предложением Гурус. «Место для трех десятков истребителей найдется с лихвой, хотя стоить это будет весьма недешево». «Кредиты в данном случае ничего не решают, как и три десятка истребителей. Жуки с ними вмиг разделаются, так что этот вариант нам точно не подходит». «Что же нам тогда делать?» Шади наконец не выдержал и дал петуха. На молодого человека было больно смотреть, в нем явно происходила нешуточная борьба. Одна часть его сознания требовала немедленно все бросить и спасаться, а вторая часть пыталась не дать сыграть труса на глазах наставника и вождя. Это было настолько очевидно, что пожилой инженер невольно потянулся к парализатору, висевшему у него на поясе. Не желая становиться свидетелем расправы над молодым инженером, глава корпорации поспешил с ответом на поставленный вопрос. «Нас спасет инерция и две пары разгонных гондол для транспортировки частей орбитальной станции». С этими словами глава корпорации вывел очередную объемную картинку с названными техническими модулями. Гурус все понял с полуслова и, заметно расслабившись, откинулся на спинку своего кресла. Шади в силу эмоционального состояния соображал намного медленнее. Главе корпорации стало по-человечески жалко молодого специалиста, и он снизошел до объяснений. «Для начала установим на арке четыре разгонных гондолы». Перед испуганным молодым инженером возникла объемная схема рейдера с обозначенными на ней разгонными модулями. Корабли этого проекта обладают усиленным силовым каркасом и теоретически способны выдержать нужное нам ускорение. После того, как одноразовые гондолы выгорят, перейдем на основные двигатели, поддерживая полученный импульс. Истребители не людей рано или поздно нас догонят, но остановить точно не смогут, да и цели у них такой нет. Их основная задача не дать нам разогнаться и уйти в прыжок. Ее они решат, лишив арк двигателей. Сопротивляться мы не будем, а значит и добивать подранка жуки вряд ли станут. Сбор трофеев у них начнется позже, после окончательного захвата системы, так что и абордажа опасаться точно не стоит. Видя, как лицо Шади запестрело румянцем, Гуран снисходительно осклабился и еще больше ободрил молодого инженера. «Если на нашем пути не возникнет физических препятствий, за 7 часов арк гарантированно доползет до верфи». «А ты уверен, что жуки дадут нам время полностью выжечь гондолы?» — подал голос Гурус, убрав руку с парализатора. «Опознав в них двигатели-истребители, не людей, сразу же их атакуют». «Это самое слабое место плана», — констатировал очевидный Гуран и выпал из реальности, активировав свою нейросеть. Гуран с Шади переглянулись и испытующе уставились на неподвижное лицо своего лидера. Оба в глубине души надеялись, что Гуран найдет решение и этой проблемы. Работодатель их не разочаровал. Спустя пару минут, вернувшись в реальный мир, Гуран сходу заявил: «Закроем гондолы энергетическим полем». В центре рубки развернулась объемная схема модуля с идентификатором «Парковочный модуль стыковочной системы». Это, конечно, не защитное энергетическое поле военного назначения, но, думаю, его силы с лихвой хватит для выработки рабочего цикла разгонных гондол. Глава корпорации сделал паузу, дав возможность техническим специалистам изучить характеристики предложенного модуля. Данное устройство генерировало слабое энергетическое поле вокруг стыковочных узлов, защищая их во время стыковки от механических повреждений. В момент разгона можно ввести защитные модули в критический режим, увеличив энергозащищенность гондол вдвое, а то и втрое, вставил свои 5 копеек Шади. Главное рассчитать оптимальную длину выносных штанг, чтобы при детонации модуля не пострадал корпус корабля. «А наш мальчик не безнадежен», — Гуран ободряюще подмигнул Шади и обратился к Гурусу. «Найди и поставь в резерв модули и материалы, необходимые для реализации этой авантюры. Шади займется подготовительными работами». «И пошевеливайтесь, а то мы и так выбились из графика». Нарочито грозный окрик Гурана заставил инженеров оживиться, радостно загалдеть и пуститься в обсуждение ряда незначительных деталей. Закончив короткие дебаты, члены инженерной группы подчеркнуто уважительно откланялись и покинули рубку. Оставшись в одиночестве, глава корпорации облегченно выдохнул, закрыл глаза и обмяк в кресле. За последние пару дней психологическое давление заметно выросло, окончательно расшатав нервную систему. Скаф все чаще предлагал обколоть своего хозяина ядреными успокоительными. Гуран каждый раз отказывался, не желая даже на короткое время терять контроль над ситуацией. Главу корпорации не покидало ощущение, что куплен билет в один конец, а звездолет его жизни вышел на крайний отрезок дистанции и вот-вот попадет под удар тяжелых плазменных орудий судьбы, превратившись в яркое плазменное облако. Приступ случился внезапно. Гуран неожиданно вскрикнул, его выгнуло дугой, сложив практически пополам. Спазм сдавил горло, вывалился язык, сопровождаемый пеной и вязкой слюной. За пару мгновений до ухода за кромку нейросеть отдала команду Скафу спасти своего владельца. Умная одежка не только применила фармакологию, но и уберегла от перелома того, что когда-то являлось позвоночником. Что стало катализатором приступа, так и осталось загадкой. Санус в свое время предупреждал, что рано или поздно случится нечто подобное. Организм бывшего землянина снова дал сбой. Только на этот раз его проявления носили еще более жестокий характер. Гуран находился в сознании и испытывал невыносимую боль. Обезболивающие помогали слабо, однако только благодаря им болевой шок не убил его сразу. Такие поистине жуткие мучения вызвало противостояние врожденной болезни, начавшей активно прогрессировать, и наноботов, пытавшихся эту активность свести к контролируемому минимуму. Гуран в реальном времени получал телеметрию о своем состоянии. Боль мешала сосредоточиться, но суть происходящего была понятна. Клетки организма стремительно деградировали и отмирали, а наноботы спешно восстанавливали утерянное, используя физические ресурсы организма. Бесконечно так продолжаться не могло, а значит, следовало немедленно что-то предпринять для спасения своей жизни. Медицинских баз Гуран не имел, да и оборудования, способного замедлить процессы, в наличии не было. Очередной всплеск боли вызвал помутнение сознания и на некоторое время вышиб главу корпорации из реальности. Плавая в океане боли, Гуран слышал непонятный шепот, видел лишенный всякого смысла видения. Состояние очень походило на то, в котором он стал свидетелем гибели самого себя на далекой земле. В какой-то момент боль отступила, пелена спала с глаз, а у Гурана появилась возможность оценить свое состояние. Телеметрия исправно накапливалась в хранилище нейросети, мгновенно обрабатывалась. Результаты, мягко говоря, не радовали. Организм активно пожирал сам себя, и остановить этот процесс не представлялось возможным. Боялся сгинуть в бою, а сдохну, как никчемный коллега от проклятой хвори. С тоской подумал Гуран, впадая в отчаяние. Сожру сам себя, какая ирония. Обострение давнего недуга не прошли бесследно. Глава корпорации полностью лишился подкожного жира и немалого процента мышечной массы. Гуран превратился в медицинский манекен, по которому можно было изучать человеческую анатомию. С трудом скосив глаза, он увидел обтянутые тонкой кожей предплечья с паутиной сосудов и мышечных волокон. Картину портили элементы экзоскелета, неестественно торчащие то тут, то там. От увиденного Гурана замутило, чувство скорого окончания жизненного пути вызвало животный страх, заставивший с новой силой бороться за свою жизнь. Впав в состояние, близкое к безумию, глава корпорации собрал последние силы и издал поистине нечеловеческий крик. Внезапно его запястье обожгла знакомая боль, тело скрутило судорога, и боль стремительно нарастала и в какой-то момент затопила многострадальное тело Гурана. Крик осекся, сознание на миг прояснилось, а затем ухнуло в кромешную темноту.